Глава 77. Тем архитектором, которого Биг привел в дом Кэньонов в один из своих первых приездов, был бывший заключенный из Кентукки. Это он установил подслушивающее устройство в библиотеке и в телефоне и спрятал магнитофон в спальне для гостей, расположенной над кабинетом. Когда Биг и Опал ходили по второму этажу с рулетками, материалами и образцами красок, им не составляло труда менять в магнитофоне кассеты. Как только они садились в машину, Биг сразу же ставил кассету и продолжал прослушивать их снова и снова в номере гостиницы «Виндхэм». По вечерам Сара регулярно звонила доктору Доннелли, и эта информация была особенно ценной. Поначалу Опал стоило больших усилий сдерживать свое раздражение по поводу неуемной страсти Бика знать все, что касалось Ли. Но по мере того, как проходили недели, она все больше терзалась двойственным чувством. Страхом разоблачения, с одной стороны, и завороженным интересом, с каким она следила за возвращением памяти к Лори, с другой. Разговор Сары с доктором о всплывшем в памяти Лори кресле-качалке доставил Бику особое удовольствие. «Милая малышка», — вздохнул он, — «помнишь, какая она была очаровательна и как чудесно пела? Мы хорошо научили ее». Он покачал головой. «Боже мой!» Затем он нахмурился. «Однако она начинает говорить». Биг открыл окна, и комната наполнилась теплым майским воздухом. Легкий ветерок шевелил штору. Он отрастил волосы немного длиннее, и сегодня они были не причесаны. Он был в старых брюках и майке, обнажавшей его руки, покрытые густыми курчавыми волосами, которые Опал называла своей любимой подушкой. Она смотрела на него с благоговением. «О чем ты думаешь, Опал?» — спросил он. «Ты сочтешь меня сумасшедшей». «И все-таки...» «Мне только что пришло в голову, что если к твоим взлохмаченным волосам и к твоему виду в майке без куртки добавить золотую серьгу, какую ты носил раньше, то преподобный Хокинс исчезнет. Ты вновь станешь Биком, певцом в ночном клубе». Бик долго внимательно смотрел на нее. «Мне не нужно было говорить это», — в страхе подумала она. «Он не захочет даже думать о том, что такое возможно». Но он вдруг сказал: «Опал, сам Господь навел тебя на эту мысль. Я много думал о той старой ферме в Пенсильвании и о том кресле-качалке, где я сидел, держа на руках эту милую крошку. И у меня зрел план. Сейчас ты помогла завершить его». «О чем ты?» Благожелательное выражение сползло с его лица. «Никаких вопросов! Я же говорил тебе! Никогда не задавай мне вопросов!» «Об этом знаем лишь я и Всевышний. Прости, Бобби». Она нарочно назвала его Бобби, зная, что это смягчит его. «Ничего. Из всего этого я понял, что мне не стоит появляться перед этими людьми в рубашках с коротким рукавом. Волосатые руки упоминаются слишком часто. А больше ты ничего не заметила?» Она молчала. На его лице появилась зловещая улыбка. «Похоже, здесь начинается романтическая любовная история. Послушай, как между собой разговаривают доктор и Сара. В их голосах с каждым разом все больше тепла. Он все больше и больше заботится о ней. Хорошо, что будет кому ее утешить после того, как Ли присоединится к небесному хору».